Глава 24. Когда Ардония и Рэй свернулись на скотобойню, Эмилио Суэкоса на рабочем месте уже не было. «Шанхай Ривер отправился. Наконец-то я смогу туда попасть. Может, там и работать останусь?» — дурачилась Рейс. Шанхай Ривер только что открылся, и клиентов пока было немного. Внутри клуб выглядел еще хуже, чем снаружи. Треснутые зеркала, обшарпанные красные диваны, полки с бутафорскими бутылками. Пара посетителей болтала с девочками. Все пили. Мужчины из рюмок, девушки из коктейльных бокалов. На девочках не было никакой одежды, только стринги, подвязки, чулки, лифчики. Женщина чуть старше 40, сидевшая у барной стойки, с любопытством разглядывала Рейс. Ардони подошел к ней, но не успел он заговорить, как женщина начала возмущаться. «Ты с собой в ресторан и еду носишь? А зачем тогда свою шлюху в клуб притащил?» Ардони вытащил значок. «Я из полиции, как и моя спутница. Сделаем вид, что я ничего не слышал». «Не злись, Ардунья. Мне приятно, что меня приняли за свою». «С такой хорошенькой мордашкой ты бы не угодила в свинарник вроде этого», — ответила женщина. «Судя по всему, бандерша. Ты еще испанка, это выше котируется». «А куда бы я угодила?» — с веселым азартом спросила Рейс. «В Мадрид или в Барселону, точнее не скажу. Столько лет уж торчу в провинции, что даже не знаю, где теперь бизнес делают. Меня зовут Осирис. И я тут главная». Игнорируя нетерпение Ардонию, Рейс подошла поцеловать ее в щеку, как положено при знакомстве. «А я Рейс. Навещу вас как-нибудь, когда будет побольше времени. Мне очень интересно, как все это работает». Ардонию решительно положил конец их болтовне. «Я ищу Эмилио Суэкоса». «Здесь никто не называет настоящих имен. Думаешь, меня правда зовут Осирис?» «Ветеринара», — пояснила Рейс. «А, этого? Он уже в номере. Пошел наверх с Валькирией. Она новенькая. Вот посмотрим, заплатит он или, как всегда, скандал устроит». Открыв дверь в комнату на верхнем этаже Шанхая Ривер, они застали ветеринара сидящим на кровати. Перед ним на коленях стояла женщина и делала ему минет. К удивлению полицейских, она была чернокожей. «Убирайся!» — Ардуни показал ей значок. Рейс так и не смогла объяснить негритянке, что валькирии должны быть рыжеволосыми. Не успела она открыть рот, как девушка пропала. Эмилия Суэкос натягивал трусы, испуганно глядя на полицейских. «Сейчас покажу тебе одно видео и посмотрим, останешься ли ты таким же необщительным, как сегодня утром. Одну фирму может ждать встреча с санитарной инспекцией, а ты, скорее всего, сильно пострадаешь». Ардуния сел на кровать рядом с Уэкосом и обнял его за плечи как лучшего друга, таким образом заставляя обратить внимание на видео, воспроизводившееся на экране телефона. Изувеченные свиньи, содержавшиеся в чудовищных условиях. «Я делаю, что скажут», — пробормотал ветеринар. «У тебя проблемы, но я тебя из них вытаскивать не буду. Впрочем, если скажешь, кому ты выписал тот рецепт на азапиранил, я, может, и замолвлю за тебя словечко. Тогда тебе дадут на несколько лет меньше, чем следовало бы». «Толстенный мужик, лысый, зубы торчком. Но как зовут, не знаю». Ардуни встал. «Дело твое». «Подождите. Не знаю, как его зовут, но иногда он приходит. Дает 100 евро, и я выписываю ему рецепт. Он никогда не разговаривает со мной. То ли не мой, то ли слабоумный». «Номер машины». «Думаете, я выхожу смотреть номера машин?» «Что-то ты скрываешь». Неожиданно вступила в разговор Рейс. «И уже бесишь меня». Достав пистолет, она стала перебрасывать его из одной руки в другую. Эта выходка возмутила Ардунья, но момент для нотации был неподходящий. «Клянусь вам, я не знаю его имени. Он не отсюда. Наверное, у него ферма где-то неподалеку, не в Куэнке». «Как часто он приезжает?» «Раз в месяц, иногда два. Последний раз был 2 недели назад». «За рецептом он приходил на скотобойню?» «Нет, сюда. Ждал меня на парковке напротив клуба. Там нет камер». «В следующий раз, когда слабоумный придет за рецептом, задержишь его под любым предлогом и сообщишь нам. Если справишься, я сотру видео, и мы обо всем забудем». «Договорились, Суэкос?» Он протянул ветеринару свою визитку. Тот ее взял. Уже на парковке Ардуни спросил Рейс. «И зачем было вытаскивать пистолет?» «Так хорошо же получилось. Он испугался. Видел, как его трясло. А мне нравится иногда прикидываться чокнутой». «Пойдем перекусим, и ты мне объяснишь, что с тобой творится. Не хочу работать с сумасшедшей, чьей бы племянницей она ни была.